Глава 32. Богдан. Аня запахивает халат и медленно разглаживает ладонями ткань. Смотрит на свои пальцы. Уверен, так она пытается собраться с мыслями. Я долго ненавидел Марьяну за то, что она решила остаться. Было много доказательств того, что она осталась по своему желанию. Сначала мне об этом заявила Анька. Она часто выступала посредником между мной и Марьяной, но я не поверил ей. Следом пришло сообщение с телефона Марьяны. Плюс еще одна капля. Анька принялась меня успокаивать и просила не злиться. Выгораживала Марьяну, но при этом объясняла ее поступок тем, что Марьяна – разнеженная барышня, боящаяся трудностей. Аня даже загрузила часть разговора на телефоне, где Марьяна выражала сомнения по поводу нашего совместного будущего. Ослепленный злостью и ревностью, я принял все это за чистую монету. В этом разговоре было упомянуто вскользь и про перспективного жениха. Тогда мне злобой сорвало стоп-кран, я просто стер эту аудиозапись, трясясь от злости. Но слова въелись глубоко под кожу. Только сейчас, спустя много лет, я допускаю мысль, что разговор не был кощунственным, что Марьяна имела право бояться и выражать сомнения, ведь репутация у меня была соответствующая. Я был слепцом, лишь спустя много лет задумался, с чего бы Ане записывать им дружеские беседы. Только сейчас, научившись играть на двусмысленности слов в бизнесе, я понимаю, что выдранный из контекста кусок можно толковать по-разному. И часть разговора – это всего лишь малая его часть, но в прошлом у меня все было черно-белым, пан или пропал, все или ничего. Это был срыв, а потом меня гоняли по городу менты, и я сделал вывод, что девочка накушалась запретной свободы и решила остаться в уютном и обеспеченном мирке. Анька увязалась следом, не бросать же ее, когда менты гнались по пятам. Потом случайный контакт, ее горящий взгляд, мое желание сорвать злость. Меня еще долго ошпаривало кипятком от одного только имени Марьяна. Оно было для меня под запретом, как и все, касающееся ее. Хорошо помню свой единственный срыв и его причину. На телефоне Ани, оставленном ей в постели, было фото Марьяны и ее жениха, размещенные в социальной сети. Аня вернулась из душа и, ничего не подозревая, забрала свой телефон, а я успел облазить всю страницу Марьяны и возненавидеть ее еще больше за наглядную демонстрацию счастья с каким-то модно одетым хлыщом. В тот раз я сорвался, лишь единожды рванул в город и решил своими глазами убедиться или понять, что ошибся. Да, в глубине души я хотел ошибиться, не признавался в этом даже себе, но надеялся увидеть свою девочку несчастной, убитой горем, сомнениями. «Дай мне повод украсть тебя», – мысленно крутил в голове, пока ехал к ней. Но увидел лишь роскошный праздник и сияющие улыбки на красивых лицах. Пара, звонок Марьяны, короткий злой разговор. Я мысленно сжег на костре труп своей отчаянной и злой любви к ней. Думал, что на этом все кончено. Но сейчас понимаю остро и внезапно. Даже то фото на экране телефона было услужливо оставлено Аней. Ведь она редко забывала свой телефон, ходила с ним даже в туалет. Но тогда ушла в душ, бросив его на постели. Оказывается, я был кретином, на уши которого вешали лапшу. Я был слеп своей злостью, боязнью облажаться перед Марьяной, страхом, что мог не дать ей всего, чего она заслуживала. Я эпично профукал все, а рядом была Аня, усердно льющая ядовитый мед в мои уши. Я считал, что пользую ее, но все с точностью да наоборот. Анька высидела, выждала момент. Я сам позволил змее заползти на грудь. Пригрел, называется. «Не понимаю, о чем ты?» выдает Анька ровным голосом. «Ты же сам слышал, как это было. Марьяна побоялась трудностей и решилась остаться. Все. И ты к этому не причастна?» «Нет», — чеканит жена твердым голосом. «Глупо ждать от тебя, что ты сознаешься, да?» Усмехаюсь, смотрю на циферблат часов. «Выйди, мне нужно закончить важные дела перед отъездом». Аня колеблется всего мгновение. «Выйди», — я сказал. «Немедленно». Добавляю приказывающих интонаций в голос. Жена вскакивает с оскорбленным видом, доходит до дверей, спрашивая: «Твое поведение ранит меня, почему ты так жесток ко мне?» «Я тебя никогда не любил, а сейчас прошлое стучится вот здесь». Хлопаю себя по груди. Я травился злобой, она мешала мне разглядеть, кому было выгодно, чтобы я расстался с Марьяной. «Я люблю тебя, готова на все, чтобы остаться рядом с тобой». «Ань, выйди, мешаешь». «На все, Богдан», — продолжает настаивать Аня. «Если я тебе надоела, и ты считаешь, что нужно развеяться в обществе другой женщины, я не буду против». Надо же, жена выписывает мне карт-бланш на измены, не подозревая, что я не был верен ей. «Ты мне мешаешь, Аня. Не уйдешь, вылетишь из дома тотчас же». Лицо жены искажается злобной гримасой, но она находит в себе силы сдержаться и мягко притворить дверь. Очень мягко и осторожно. Я управляюсь с самыми важными делами довольно быстро, потом проверяю сумку и перекладываю телефон в карман куртки. Аня маячит возле порога, мается, словно не находит себе места. «Удачной поездки!» – выпаливает жена и обнимает меня. «Когда ты вернешься, мы поговорим, и все наладится, правда?» «Вопрос только в том, для кого наладится. Навряд ли ты посчитаешь развод хорошим событием». «Развод? Не может этого быть!» – выкрикивает Аня. «Но почему?» «Потому что ты приложила руку к нашему с Марьяной расставанию, а я узнал об этом только сегодня». «Какие у тебя есть доказательства?» «Никаких!» «Твое поведение и есть самое главное доказательство», — говорю я. Посмотрев на лицо Ани, окончательно убеждаюсь в том, что Марьяна не соврала, врала только моя жена. Но скоро я освобожусь от уз брака и заберу Марьяну вместе с сыном. Все будет так, как это должно было случиться еще несколько лет назад.